А мать жива? — О, да, она жива, — сказал Треддлс. — Это женщина высокой души. Но сырой климат вреден для ее организма, и, словом, она не владеет ни руками, ни ногами. — Да что вы! — воскликнул я. — Печально, не правда ли? Но если к этому подойти, принимая во внимание только удобство семьи, то это не так ужасно, как могло бы быть, потому что Софи заняла ее место. Она, так сказать, заменяет мать своей собственной матери, а также и 9 сестр. Я пришел в восхищение от добродетели этой молодой леди из самых достойных побуждений, решив воспрепятствовать тому, чтобы злоупотребляли добротой Треддлса в ущерб его планам на совместную жизнь с Софией, осведомился, как поживает мистер Микубер. — Благодарю, Копперфилд, очень хорошо, — ответил Треддлс. — Я теперь с ними не живу. — Не живете? — Нет, видите ли, дело в том, — зашептал Треддлс, — что теперь... Вследствие временных затруднений он переменил свою фамилию на Мортимер и не выходит из дому, пока не стемнеет, да и то только в очках. За невзнос платы за квартиру был наложен арест на наше имущество. Миссис Микобер находилась в таком ужасном состоянии, что я не мог сопротивляться и поручился по второму векселю, о котором мы здесь говорили. Вам легко представить себе, как я обрадовался, когда благодаря этому все уладилось, и миссис Микобер снова обрела хорошее расположение духа. Но радость ее была непродолжительна, потому что, к несчастью, через неделю наложен был второй арест, — продолжал Треддлс. После этого хозяйство у нас распалось. Теперь я живу в меблированных комнатах, а Мортимеры ведут жизнь очень уединенную. Надеюсь, вы не сочтете меня эгоистом, Копперфилд, если я скажу вам, что оценщик увез мой круглый столик с мраморной доской, а также подставку для цветов и цветочный горшок Софи. — Какая бесчеловечность! — воскликнул я с негодованием. — Это было больно, — сказал Треддлс и сделал гримасу, которую он обычно сопровождал эту фразу. — Но я не хочу никого упрекать, у меня другая цель. Дело в том, Копперфилд, что я не мог выкупить эти вещи, когда их продавали. Во-первых, потому что оценщик, поняв, что я хочу их купить, назначил непомерно высокую цену. А во-вторых, потому что у меня совсем не было денег. Ну вот, я следил все время за лавкой оценщика. Треддлс был в восторге от своей тайны. Лавка помещается в самом начале Тоттенхэм-Корт-Роуд, и, наконец, сегодня они были выставлены на продажу. Я видел их через дорогу, потому что, боже упаси, если меня заметит оценщик, он заломит за них бог знает сколько. Теперь деньги у меня есть. И, может быть, вам не трудно будет спросить вашу славную няню, не согласится ли она пойти со мной в эту лавку? Я покажу ей лавку из-за угла и купить вещи по доступной цене как бы для себя». Отчетливо помню, с каким удовольствием излагал мне Треддлс этот план и как гордился своим необычайным хитроумием. Я ответил ему, что моя старая няня с удовольствием окажет ему эту услугу, и что на поле битвы мы отправимся втроем, но при одном условии. Условие это таково. Он должен торжественно обещать, что больше не разрешит мистеру Микоберу брать взаймы от его имени или вообще, как бы то ни было, использовать это имя. Этого больше не будет, дорогой Копперфилд, потому что я уже понял, насколько я был опрометчив и как дурно поступил по отношению к Софи. Я уже дал себе слово, и впредь опасаться нечего, но, если хотите, я охотно даю слово и вам. По первому злосчастному обязательству я уже уплатил, но... Не сомневаюсь, мистер Микбер вернул бы эту сумму, если бы мог, но он не может. Впрочем, должен сказать, Копперфилд, что в одном мистер Микбер меня очень подкупил. Это касается второго обязательства, срок которого еще не истек. Теперь он не говорит мне, что обеспечение уже есть, но что оно будет, и я должен признать, что он поступает честно и благородно. Мне не хотелось охлаждать упование моего славного приятеля. Я согласился с ним. Мы еще немного потолковали, а затем направились к мелочной лавке, чтобы завербовать Пегати. Треддлс отказался провести со мной вечер, ибо очень боялся, что его вещи приобретет кто-нибудь другой, прежде чем он успеет их выкупить. Да к тому же этот вечер он всегда посвящал писанию письма самой лучшей девушке в мире. Мне не забыть его взглядов, которые он бросал из-за угла Тоттенхэм-Корт-Роуд, пока Пегати приценивалась к этим драгоценным вещам. Не забыть мне его волнение, когда Пегати, так и не сторговавшись с хозяином, медленно шла к нам обратно, и вдруг смягчившийся оценщик ее окликнул, и она вернулась назад. В конце концов переговоры завершились тем, что она приобрела вещи по сравнительно недорогой цене, и Треддлс потерял голову от радости. «О, как я вам благодарен!» — воскликнул он, услышав, что вещи будут посланы по его адресу в тот же вечер. «Но что, если я попрошу вас еще об одном одолжении? Вы не найдете его нелепым, Копперфилд?» «Я заранее сказал, что не найду». — Если бы вы были так любезны, — обратился он к Пегати, — и прямо сейчас забрали горшок для цветов, мне хотелось бы, ведь этот горшок Копперфилд принадлежит Софии, самому отнести его домой. Пегати с удовольствием исполнила его просьбу, а Треддлс, осыпав ее изъявлениями признательности, с любовью обхватил цветочный горшок руками и понес его по Тоттенхэм-Корт-Роуд, и лицо его выражало такую радость, какую я еще не видел. Затем мы с Пегати отправились ко мне домой. Я не знавал ни одного человека, для которого лавки обладали бы такой же притягательной силой, как для Пегати, и я шел не спеша, забавляясь тем, как она смотрит на витрины во все глаза, и нисколько ее не торопил. Поэтому прошло немало времени, пока мы добрались до Адельфи. Поднимаясь по лестнице, я обратил внимание Пегати на внезапное исчезновение капканов миссис Краб и на следы чьих-то ног. Мы оба очень удивились, когда, поднявшись выше, увидели мою наружную дверь открытой, я запер ее перед отходом и услышали голоса, доносившиеся из комнаты. Недоумевая, что все это значит, мы переглянулись и вошли в гостиную. Каково же было мое удивление, когда я увидел тех, кого меньше всего на свете ожидал здесь встретить, мою бабушку и мистера Дика. Бабушка, словно Робинзон Крузо женского пола, сидела на груди чемоданов. Перед ней стояли клетки с ее двумя птичками, на коленях лежала кошка, а сама она пила чай. Мистер Дик задумчиво опирался на гигантский змей, подобный тем, какие мы не раз запускали вместе, и около него на полу был тоже нагроможден какой-то багаж. — Бабушка! Дорогая бабушка! — воскликнул я. — Какая неожиданная радость! Мы крепко обняли друг друга. Затем обменялись сердечным рукопожатием с мистером Диком, а миссис Краб, которая разливала чай и была исключительно любезна, жаром заявила, что она заранее отлично знала, в какой восторг придет мистер Копперфул, когда увидит своих дорогих родственников. — А, ну а ты как поживаешь? — обратилась бабушка к Пегати, которая задрожала от страха в присутствии этой грозной особы. «Ты помнишь мою бабушку, Пегати?» — спросил я. «Заклинаю тебя, дитя мое, не называй эту женщину именем, которую услышишь разве что на островах южных морей!» — воскликнула бабушка. «Если она вышла замуж и отделалась от своей фамилии, а лучше этого она не могла ничего придумать, то почему бы не дать ей воспользоваться преимуществами такой перемены? Как тебя теперь зовут, Пэ?» Это был компромисс, несколько примирявший бабушку с неприятным для нее именем. — Баркис, сударыня, — приседая, сказала Пегати. — Ну что ж, это звучит по-человечески, — сказала бабушка. — Оно звучит так, что ты уже не нуждаешься в миссионере. — Как поживаешь, Баркис? — Хорошо, надеюсь. Услышав эти милостивые слова и увидев протянутую ей руку, Баркис подошла, пожала руку, и приседание выразило свою благодарность. «Вижу, мы постарели», — сказала бабушка. «Встречались мы с тобой только один раз. Хороши мы тогда были. Трот, дорогой, еще чашку». Я поспешил подать чашку чаю бабушке, сидевшей, как всегда, прямо, не сгибаясь. Я осмелился заметить, что лучше бы ей не сидеть на сундучке. «Бабушка, позвольте мне пододвинуть сюда софу или кресло. Зачем вам сидеть так неудобно?» — сказал я. «Спасибо, Трот», — ответила она. «Я предпочитаю сидеть на моих вещах». Тут она пристально поглядела на миссис Краб и закончила. «Вы, сударыня, не можете больше не утруждать себя». «Подсыпать еще немножко чая в чайник, сударыня», — осведомилась миссис Краб. «Нет, благодарю вас, сударыня», — ответила бабушка. «Принести еще кружочек масла, сударыня, а не то позвольте предложить вам свежее яичко или, может, поджарить ломтик грудинки для вашей милой бабушки, мистер Копперфул. Я все готова сделать», — сказала миссис Краб. «Мне ровно ничего не нужно, сударыня. Благодарю, я сама справлюсь». Миссис Краб, которая все время улыбалась, чтобы выказать свой добрый нрав, все время склоняла голову на плечо, чтобы заявить о своем слабом здоровье, все время потирала руки, чтобы выразить готовность услужить каждому, кто этого достоин, миссис Краб была вынуждена, улыбаясь, склонив голову к плечу и потирая руки, покинуть комнату. — Дик, вы помните, что я говорила вам о людях угодливых и преклоняющихся перед богатством? — спросила бабушка. У мистера Дика был испуганный вид, словно он забыл об этом, но он поспешил ответить утвердительно. — Миссис Краб принадлежит к их числу, — сказала бабушка. — Баркис, будь добра, займись чаем и дай мне еще чашку. Я не хочу, чтобы эта женщина мне наливала. Я слишком хорошо знал бабушку и понял, что она очень озабочена, и что этот приезд имеет гораздо большее значение, чем может показаться несведущему наблюдателю. Я заметил, как пристально она на меня посмотрела, когда ей казалось, будто я занят какими-то посторонними мыслями, и как не покидало ее чувство странной нерешительности. Хотя внешне она сохраняла спокойствие и невозмутимость. Я стал опасаться, не обидел ли я ее чем-нибудь, а совесть моя подсказала, что я еще не сообщил ей ничего о Доре. Может быть, в этом все дело. Мне было известно, что она заговорит только тогда, когда сама того захочет, и потому я подсел к ней, занялся птичками, принялся играть с кошкой и держал себя так непринужденно, как только мог. Но мне было совсем не по себе. И стало не лучше, когда я увидел, что мистер Дик, стоявший позади бабушки, опираясь на огромный змей, пользуется удобным случаем, чтобы с мрачным видом кивнуть мне головой и указать на бабушку. — Трот! — обратилась ко мне бабушка, когда допила чай и, тщательно разгладив на коленях платье, вытерла губы. — Ты, Барки, сможешь остаться. — Трот! — Ты приобрел твердость духа и уверенность в себе. — Надеюсь, бабушка. — А как тебе кажется? — спросила мисс Бетси. — Кажется, что приобрел. — Тогда скажи, мой милый, — продолжала бабушка, серьезно глядя на меня, — как, по-твоему, почему я предпочитаю сидеть сегодня вечером на своих вещах? Я покачал головой, ибо не мог догадаться. — Потому что это все, что у меня осталось. Потому что я разорена, мой дорогой. Если бы дом со всеми нами свалился в реку, я не был бы так потрясен. Дик это знает. — продолжала бабушка, спокойно кладя мне на плечо руку. — Да, я разорена, дорогой Трот. Все, что у меня осталось, находится здесь, в этой комнате, если не считать коттеджа. Я поручила Джанет сдать его в наем. Баркис, я хочу, чтобы этому джентльмену было где сегодня переночевать. А для меня, может быть, вы устроите что-нибудь здесь во избежание лишних расходов. Мне решительно все равно. Только на сегодняшнюю ночь. Подробнее мы поговорим обо всем этом завтра. Я помнился от изумления, от огорчения за нее. Да, могу сказать с уверенностью, за нее, лишь тогда, когда она бросилась мне на шею, восклицаешь ты, ей тяжело только из-за меня. Но уже через секунду она справилась со своим волнением и сказала с видом скорее торжествующим, чем удрученным: «Надо стойко выносить превратности судьбы, мой дорогой, и не дать им нас запугать. Надо играть свою роль до конца. Надо устоять перед бедой, Трот».